Глава 30. Даже прокладывая себе дорогу оглушительным воем сирены и многократными окриками через мегафон полицейской патрульной машины, шеф полиции Моррис не смог подобраться к полицейскому управлению ближе, чем на квартал. Настолько плотно стояли здесь машины и люди. А ведь еще и 8 утра не было. После второго поджога история вышла на общенациональный уровень. И неудивительно, с учетом личности погибших. Поэтому все криминальные репортеры были здесь, и все телевизионные новостные шоу говорили об этом, включая CNN и еще бог знает кого. Шеф полиции пожалел, что сам сел за руль, и с ним нет никого, кто помог бы ему выпутаться из этой ситуации. Оставалось только одно — выйти из машины и попробовать пробиться через эту толпу идиотов. Они окружили его полицейскую машину. Камеры наезжали на него, микрофоны покачивались перед его лицом, как дубинки. Он всю ночь провел на пожарище, пожар начался в 8 вечера, и был грязный, от него пахло дымом, он кашлял, едва держался на ногах и вообще плохо соображал. Не лучшее состояние для того, чтобы предстать перед репортерскими камерами. Неуправляемая толпа репортеров раскачивала и толкала машину шефа. Они выкрикивали вопросы, орали, отталкивали друг друга, чтобы занять место повыгоднее. Моррис понял, что ему нужно придумать какое-то заявление. Он сделал глубокий вдох, собрался и заставил себя открыть дверцу. Реакция последовала мгновенно. Толпа напирала. Камеры и микрофоны грозили ударить его по лицу. Что-то даже сбило с него фуражку. Он поднялся, отряхнул фуражку, надел ее и поднял руки. «Спокойнее, спокойнее, прошу вас! Я не смогу сделать заявление в такой обстановке! Освободите мне немного пространства, прошу вас!» Толпа чуть подалась назад. Шеф полиции огляделся, ясно осознавая, что его изображение будет передано по всем новостным вечерним каналам страны. «Я сделаю короткое заявление. После него не будет никаких ответов на вопросы». Он набрал в грудь побольше воздуха. «Я только что приехал с места преступления. Могу заверить вас, мы делаем все, что в человеческих силах, чтобы раскрыть эти жестокие преступления и отдать негодяев в руки правосудия. К расследованию привлечены лучшие криминалисты и следователи, имеющие опыт расследования подобных дел. Все наши ресурсы и ресурсы близлежащих городов заняты этим делом. Помимо всего прочего, в расследовании на постоянной основе в качестве консультанта участвует один из лучших агентов ФБР, специализирующийся на серийных убийствах и душевнобольных преступниках. Судя по всему, мы имеем дело с серийным поджигателем». Он откашлялся. «Что касается самого преступления. Место преступления, конечно, все еще исследуется. Обнаружено 2 тела. Предварительно они опознаны как актриса Соня Дютуа и ее ребенок. Наши молитвы и мысли с жертвами их семьями и всеми вами, кого поразило это страшное преступление. Это громадная трагедия для нашего городка, и, откровенно говоря, я не могу найти слова, чтобы выразить глубину моего потрясения и скорби». Он обнаружил, что на какое-то время лишился дара речи, но вскоре соорудил предложение у себя в горле и закруглил выступление. «У нас появится больше информации для вас на пресс-конференции, которая будет проведена сегодня позднее. Сейчас я больше ничего не могу вам сообщить. Спасибо». Он двинулся вперед, игнорируя выкрикиваемые вопросы и лес микрофонов, и за 5 минут сумел добраться до своего кабинета. В его приемной сидел Пендергаст, одетый, как всегда, безупречно. Он попивал чай. Был включен телевизор. Пендергаст поднялся. «Позвольте поздравить вас с великолепным выступлением». «Что?» Моррис повернулся к Ширли. «Уже передали?» «Это была прямая трансляция, шеф», — сказала она. «Вы держались просто замечательно. Вы были похожи на героя. И голос у вас звучал так решительно. И это сажа у вас на лице». «Сажа! На лице!» «Черт! Как же это он не помылся!» «Даже голливудские гримеры не могли бы сделать лучше», — сказал Пендергаст. «А если прибавить помятую форму, растрепанные волосы и открытое проявление эмоций, вы произвели исключительное впечатление». Шеф полиции тяжело опустился на стул. «Меня совершенно не волновало, что они обо мне думают. Господи боже, ничего подобного я в жизни не видел. Агент Пендергаст, если вы слышали, что я говорил на камеру, то вы знаете, что я повысил вас до статуса официального консультанта». Пендергаст наклонил голову. «А потому я молю Господа, чтобы вы согласились. Мне как никогда нужна ваша помощь. Что вы скажете?» Пендергаст вытащил из кармана тонкий конверт и, держа его кончиками пальцев, помахал им перед Моррисом. «Боюсь, что я превзошел ваши ожидания. Я теперь уже не консультант, я в официальном статусе».